Так, ну что, думали, я и сейчас приду в 3 часа. Хуй там плавал, деда успел. Как обещал, на 14 часов. Дима, блядь, шутник. Евпата Цирулёс стрим. Я, блядь, не могу. С этого оформления вчера прожрался, а тут еще. Не, ребят, это оформление, оно должно быть на месяц. Ну, разве что чуть-чуть дополнено, я Диме сказал, чем там его дополнить. Ну, это оформление, оно должно быть на месяц. Это тупо, блядь, это тупо лютая дичь. Это то, что нужно, знаете, для правильной пранк-атмосферы. Да, здравствуйте, меня вот Цирулёв Владислав зовут, а я вот за Лукашенко. Какая ситуация? Меня остановил милиционер и начал расспрашивать, что я, кто я, куда иду. Я ему сказал, не волнуйся, братишка, я сам за Лукашенко. Он начал ко мне приставать, типа, ну, докажи. Уважаемый, что случилось, скажите? Вот. Я же и рассказываю, мне говорит, и докажи, что ты за Лукашенко. Начал мне в штаны лезть. Это было 30 минут тому назад. Я же рассказываю, вы не дадите говорить. Начал ко мне приставать, мне руку в штаны класть. То есть начал это, мой старческий писюнчик теребить и говорить такой, я тоже за Лукашенко. В общем, я говорю, я не за эти дела, он говорит. Хорошо, а заявление писать будете? Ну вы дослушайте, решите, что... Вы заявление писать будете, я уже услышал. Так а какой есть смысл? Я вас спрашиваю, вы заявление писать будете? Да, на голой спине твоей мамки. Я понял, хорошо. Алло, да, здравствуйте. Меня Арчибальд зовут. Я хотел бы снять порчу. На мне порча. Хотел бы, чтобы вы вот поработали. Ну, для начала нужно сначала посмотреть вас. Ага, расклад сделать, а потом я вам могу сказать сколько. Потому что я не знаю, какая порча и как ее наводили. Это нужно сначала смотреть. 1000 рублей. 1000 это один расклад или сколько это? Это один расклад, да. Ага, то есть вы там, если что, вы посредством диксакинга потом порчу изгоняете? Потом после просмотра я вам скажу, как можно ее убрать и в течение какого времени. Ну, я просто вот, я как бы человек подкованный, у меня бабушка была из предсказательниц, она говорила, что порчу можно снять только посредством диксакинга. Вы же вот профессиональная, вот, потомственная. Я вам объясняю еще раз. Сначала нужно посмотреть. Не, я понимаю, я просто... Я вам просто объясняю. Отталкиваясь от просмотра, я вам скажу, их более 500 ритуалов. Они все разные. Ну, все они же сводятся к диксакингу, правильно? Правильно, да. Ну, они вот. Сначала нужно посмотреть, какое. Потом я вам могу предложить. Какой вам понравится, такой я и начну работать с вами. А сам обряд диксакинга сколько будет стоить? От и до. От 10 тысяч. От 10 тысяч. Ну, слушай, нанять проститутку за 10 тысяч на час – это слишком жирно. Так что пошла ты нахуй. Пошла ты нахуй. До свидания. Холодная баба. Меня вот порча, на меня наложили проклятие посредством цирулезного веретничества. И я хотел бы вот это снять. Да. Вы сначала к ней должны попасть на прием, она вас просмотрит. Только тогда она говорит. Консультацию Галины Вишневской стоит 3000 рублей. 3000. Если вы хотите, то я вас могу записать, да. В принципе, да, но меня еще вот интересует такой момент. Вот я знаю, что цирулезное веретничество снимается на могильной плите. То есть я вот беру Галину Вишневскую и ебу ее на могильной плите. Сколько это будет стоить? А вы знаете что? Ну? Вы, наверное, не сюда попали. Всего не, доброго. Я правильно попал. Это же потомственная целительница, ясновидящая. Блять. Главное, она уже начала. Уже вы знаете что, а потом... Эх... Вы не туда попали. Как слабо. Да, вас слушают. Да, так вы же это, потомственная целительница, кстати, ясновидящая. Да, послушайте. Да, у нас язык и хуй отвалится. Ебу я тебя в рот и твою маму, и твою православию. Да это, за что вы так? О, блядь, вот это оно! Эврика! Ха-ха-ха-ха-ха! Оль, да, послушай, у меня есть тебе предложение интересное. Давай ты Моне рукоблуду пососешь его прекрасную обрезанную залупу, и он тебе заплатит. Зачем тебе муж, который тебе рога наставил? Я уже давно не замужем, дружок. Так ты же говорил, что замужем за какого-то... Не, ну конечно, я бы от такой ёбнутой тоже бы слинял. Я в гипсе лежу. Так это ж круче, смотри, прикинь, ты в гипсе сосёшь хуй, это какая тема для порнфильма. Да. А чё в гипсе тебе спину сломали, что ли? Или голову, или что тебе? Нет, ногу. Ногу сломали? Я сама сломала. Нахуй ты это сделала? Упала. Алло. Здорово. Так, здравствуйте все ребята. Там все, кто слышит меня. Всем спасибо. Все свободны, да? Ну, не было стримов. Я уж просто ходил по лесу и соскучился по всем этим делам. Да я ж тоже вот скучал. В итоге я новую материнку купил. Рискнул, в общем, рискнул, да. Asus, наверное. Да, Asus. А, ну, конечно. Настоящие мужики выбирают только Сосуну. Сань, слушай, а вот ты можешь доказать, что ты вот действующий полицейский? Ой, милиционер, вернее, полицейский. Милиционер. Ты что, россиянин? Россиянин? Полиция, ну, милиция будет? Да, да, на самом деле мы же собираемся вас сейчас к себе забирать, потому что вы же понимаете, что вас просто сметут вместе с усатым тараканом. Да ладно, чё. А, так смотри, вот нужно просто, чтобы ты прислал фото своей задницы. Если задница разъебана, значит, все нормально, летишь в Москву работать. Если нет, то остаешься. На этот телефон присылай. Да. Пришли ММС-кой, пожалуйста, фото своей задницы, чтобы мы понимали, хорошо, что ты за Лукашенко. Хорошо пришлю. И чтобы еще было отпечаток члена чеченского члена. Ага. Вот и стоял бы передо мной. Нет, так если бы... Так смотри, я вот стою перед тобой, но ты в поле в форме милиционера. Понимаешь, что проблема? Нет, я так приду. Нет, ты же не придешь-то. Ты же будешь в этой вот, в какашечной своей форме, милиция, там, ОМОН или... Я в граждан тебе приду, не переживай. Ну, вместе со своими друзьями придешь. Да. Раньше к вам что? Раньше к вам нормально же относились, а вы там начали как бы... Нам сейчас люди нормально относятся. Ого, люди нормально относятся. Это кого вы, 3% нет, называете людьми или кого? Я всех людей... Всех людей. То есть то, что вы без причины вот так останавливаете, пиздите людей, к вам нормально относятся за это. Я правильно тебя понял? Да ладно, да сколько видео есть, сколько фактов есть. Ну посмотрите. Как ты думаешь? Я еще раз повторяю, людей мы не трогаем. Людей? Ну так людьми. Кого ты называешь людьми? Эгли, что ли, трогаете? Для вас они что? Просто это заготовки для человека? Заготовки ладно, для гроба? Как вы их приходи, поговорим. Ну, бесполезный разговор по телефону, ты я считаю. Ты не можешь говорить. Ты только можешь говорить, приходи, поговорим. А ты можешь только по телефону говорить, правильно? Храм, добрый день. Алло, здравствуйте. Вот меня интересует, что могу ли я приобрести святую воду у вас? Приходите после нашей службы, и там нальют вам воды. А туда, принимайте, детородный орган святого Распутина туда макают? Подожди, да, я сейчас... Алло, да, здравствуйте, у меня вот воды нету. Как к вам можно прийти воду получить? Хотите, наливайте воду. Да, это из-под крана. А сколько можно? Чем из-под крана? Она освещается. Принесете бутылочку, вам матушке нальют воду. Ну, смотрите, мне для душевой надо воду, и чтобы унитаз смывать. Это не одна бутылочка. Вы хотите брать свою воду и делать? А почему бы нет? Наверное, не подождите, вы же воду раз... Блять, он же воду раздает. Да, здравствуйте. Я вот все-таки вот про воду хотел бы поговорить. Все, какую-нибудь гадость спросить хотели? Не, никаких гадостей, ничего такого. Я первый раз позвонил вам. Вы же воду раздаете, верно? Раздаем. Да, сколько будет стоить вот по счетчику, чтобы я к вам водопроводом подключился? Бля, ребят, это реально примитивные приколы, но не знаю, почему-то оно меня, сука, прет, бля. Вы же должны помогать нуждающимся. Я сейчас передам ваш телефон в полицию, и вам его отключат. Не, ну подождите, вы же это... Алло. Алло, да, здравствуйте. А вы это, вы же воду раздаете? Да. А сколько можно ее вот взять у вас? Да сколько хотите. А сколько? Хорошо, вы же храм, вы помогаете нуждающимся. Смотрите, а можно тогда я подключусь к вам водопроводом? Мне просто нужно там, понимаете, за воду очень много платить. Мне нужно толчок чем-то смывать. Можете подключить там водопровод? Сколько оно там? Ну да, конечно. А сколько будет стоить? Не знаю, это потом обсудим. А как, когда потом, когда? Ну, сначала же подключить надо. То есть я к вам подъезжаю. А вы настоятель или вы кто? Помощник. Помощник настоятеля. Помощник настоятеля, да. Я понял. Так, а что там... когда к вам можно подойти поговорить по этому поводу? Вечером, вот, после службы. Не, после службы, не, ни в коем случае. Я приходил к вам в храм после службы. Мне ваш настоятель за писюн пробовал лапать. По-вашему, это смешно, блядь? А в Украине, да, к сожалению, долбоебократия. Хватников, они живут в подвалах, в канализациях, в каких-то трущобах. Они воняют, срут под себя, накатывают стекломой и параллельно топят за шария ОПЗЖ. По сути, этих дегенератов нужно, если не избавить от жизни или свободы, то хотя бы избавить их от права голоса. Да. Алло, здравствуйте, а вы жабью икру продаете? Хуй вытащи. Из твоего, что ли? Я говорю, из своей жопы, из своего рта. Ты что, охуел, мудила, блядь? Ты что там? Ты что такое это, мутишь тут? Хуй вынь. А это боевая жаба? Это боевая жаба? Здравствуйте, это цыганское посольство? Смоленький езды. Это что означает? Чтоб ты мне вылезал в пизду, понял? Нет, подождите, я поговорить хотел. Алло. Алло, да, это табакерка? Это залупа. Да, я примерно так и понял. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. I wanna... You touch my talala. Не то. I wanna... Укан, ты чё мычишь? А, сучара, узнал меня, раскусил тупо. Раскусил я. Вспомнил про нас. Ну так, а ты знаешь, что я Цирулё Владислав, у меня косоглазие? Исправляй. Так как его исправить? Я, допустим, смотрю на тебя, у меня второй глаз... В сторону смотрит. Я другим глазом на тебя, а первый глаз в сторону смотрит, и все. Ты тогда не паукан, а краб. У тебя глаза. А, не, я укуренная пчела, я косоглазый шершень, понимаешь, я смотрел... Ну, в принципе, я так и думал. Вот, ты смотрел «Деревню дураков»? Каламбур, деревня дураков. Я там снимался из улика вылазил. У меня такие косые глаза. Я там всех кошмарил, медведя кошмарил. Ну ладно, давайте, пацаны. Давай. Это не обижайте людей, Путин хуйло, слава Украине. Нет, ты бессовестный. В смысле бессовестный? Ну Путин же хуйло, слава Украине. Че плохого? Прекращай такой заниматься ерундой. Крым — это Украина. Ну ты же знаешь. Учи географию. Я учу географию, это Украина, международное право, я все учу, я знаю. Международное право учишь? Да. А по какой конвенции? Конвенция ООН, тебе... Что ты говоришь? Тебе зачитать конвенцию ООН по Крыму? Да. Реально? Хорошо. Да. Резолюция с Генеральной Ассамблеей ООН 68 касая вправо 262. Вот. Резолюция по оккупированному Крыму. Не знал? Да, посмотри обязательно. Смотри, за весь нормальный мир. Против... Что тут у нас? Куба. Россия, естественно. Какая-то хуйня в Африке. Сирия, походу. Какая-то... Латинская Америка. Что тут у нас? Это как оно называется? Кука. Нет. Каракас, как оно там, блядь, как это называется? Перестань материться, ну ты взрослый уже. Не, мальчик. Ну реально, смотри, резолюция за все нормальные страны. Против Армения, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, КНДР, Куба, Никарагуа, Россия, Сирия, Судан. У меня то же самое было с компьютером. Пока материнку еще чинят, я себе новую материнку приобрел. Потому что реально это... До маразма доходило, ребят. Розетка. Если у вас что-то по гарантии, хуйня полнейшая. Мне там, походу, только BIOS перепрошить, но оно на гарантии. Я ебал это сам делать, если это на гарантии. Они меня морозят уже 22 дня. Прикиньте. Да, мне есть что возразить по тому, что я помню. Смотри. Да, ты абсолютно прав. Нет чистого капитализма, но в этом и прикол капитализма. То, что он не шаблонен, в отличие от, скажем так, социализма, которому сложно уйти от этих всех шаблонов. Капитализм, он в некой степени, то есть, ну я не беру классический, потому что, да, классического уже нету. Но он идет, как по мне, в ногу со временем. То есть, это да, это тоже громко сказано. Он может брать эффективные механизмы и внедрять это в свою среду. Так, опять же, тут надо еще разделять. То есть, я всегда говорю, надо разделять социальные правые идеи и... экономические правые идеи. Здесь я говорю чисто об экономических, потому что социальное там все намного сложнее. Конькову дежурной чаще можем вам помочь. Алло, этот полицейский меня изнасиловать хотел. Меня зовут Цирулев Владислав, я инвалид, у меня косоглазие, голова порватая. Он меня в подъезде застукал, в подъезде, говорит, выворачивай карманы, все, кто ты, что ты. Я ему сказал, что я за Путина. А он начал передо мной тверкать и под песню «Танцуй, как пчела» мне в ширинку лезть рукой. Кто? Полицейский ваш. Какой? Ваш полицейский начал мне ширинку под музыку «Танцуй, как пчела» тверкать жопой и в штанину рукой лезть. Он сейчас это перед моей дверью с... Ваша фамилия, имя, отчество? Цирулев Владислав Александрович. Как? Я сейчас проживаю в медцентре, доктор Столет. Медцентр доктор Столет? Да, академика Арцимовича 9, корпус 1. Он мне сейчас в глазок жопу показывает. Тверкает, танцуй как пчела, танцуй как пчела. А как вы там меня живете? Меня здесь лечат, меня здесь лечат. Мой косой глаз и порватую голову лечат. Я здесь живу пока что. Он мне всю психику поломал. Вы бы это видели. Он полукругом передо мной прыгал и тверкал. А потом он снял штаны, начал какашками разбрасываться. Это кто? Участковый? Кто это? Полицейский. Я не разбираюсь в полиции. У него пистолет. Я начал убегать. Он достал пистолет и начал стрелять. И какашками бросаться, прикрикивая при этом «Ложись, граната!». Он убуханный. Он под чем-то. В какашках все стены в говне. Все измазано. А вы как, прям в медцентре живете? Да, в медцентре. Меня тут поселили, сказали, случай тяжелый. Сказали, что я Цирулев Владислав. Мне нужна помощь. Ну, ожидайте, экипаж освободится, подъедет. Да, ребят, еще я, наверное, введу такую хуйню, что за офлайн заказы, то есть это не сейчас уже те, кто офлайн заказы сделал, то хуй с ним, все нормально, но за офлайн заказы там плюс 500 или 1000 рублей, потому что реально у меня эти заказы единичные, они мне просто-напросто все планы на день портят. Там спрашивали про тесака, типа, твое мнение, дед, все дела. А на Патреоне я уже высказал свое мнение, я могу апдейтом сделать заявление, что, судя по той фотографии, что я видел уже мертвого тесака, то это 100% убийство, мне так кажется. То есть там явно такие кровопотеки как-то необычные даже для... для того, кто, скажем так, без сознания уже. То есть, чтобы вы понимали, когда умирают от кровопотери сонной артерии, то наступает такой момент, когда тело уже не отдает отчет в своих движениях. Чувак уже просто без сознания, там, хаотично как-то двигается. Ну, не знаю, там... Во-первых, смущают потеки на стенах. Во-вторых, то, что... тело переворачивалось, кровь стекала, когда он был лицом в подушку, а потом тело, еще при этом стекая кровью, перевернулось обратно, на спину. Как-то, не знаю, очень велика вероятность, что убили. Ну вообще, знаете, для чего это сделали, если это убийство, опять же? Для того, это прежде всего акт запугивания. То есть, знаете, вот руснявое ФСБ, оно работает именно топорно, не потому что оно работает топорно, а спецом, типа, вот, смотрите, типа, он самоубился, а все говорят, нет, он не самоубился, его убили, ну, типа, ну, нет, он самоубился, это ничего такого страшного, все дела там. Как бы все понимают, что произошло, но они типа делают вид, что вы нихуя не добьетесь, вы здесь никто и ничто. Поэтому видите, что с этим произошло? Не хотите того же самого, не суйтесь там в активисты или куда-то там. Вот, хотя Вольнов там выкладывал типа предсмертная записка, что это... Хотя ту записку, ну, нельзя сказать, что это, типа, полностью предсмертная. Может, он там извинялся за другие моменты, чем за самоубийство. Хуй его знает. Ну, как бы по телу ощущение, что все-таки его замочили. Да, здравствуйте. А тут мне СМС какая-то пришла, типа, задолженность. От нас СМС да, пришла с номером московским офиса. Ну, да. Да. Ну не может такого быть. Ну я получил то, что нужно, теперь иди нахуй. Чего еще раз? Нахуй иди. А сколько вам лет, извините? Много, я просто... Сколько много? Не, а просто не стыдно, говорю иди? Тебе, просто нахуй иди, все, что непонятно. Вам не стыдно матом ругаться на незнакомого не, мне, человека? Мне не стыдно, ты не человек, ты матовша ебаная, иди нахуй, черт ебаный. А вы человек... Из Эвереста, блядь, ети ебаный. Давай вали нахуй, я тебе сказал. You touch my ta-la-la. Плюс. 220 подчеркивание 60 подчеркивание 20. Не, я не против легалайза, ни в коем случае. Пусть каждый сам решает для себя в этом плане. Вещества не сопровождали человечество со времен его основания, и нет смысла это запрещать. Да, вот наоборот, видишь, в Чехии, допустим, все разрешили, и как бы уровень наркомании понизился. То же самое с оружием касается. Разрешили оружие, и уровень преступности понижается обычно. Да, нам показывают примеры там США и прочего. Но смотрите, человек, который затеял неладное... Тот же этот керченский стрелок, да? Ему не помешало запрет оружия. Он себе раздобыл совершенно легально ствол. Наркоту, что, короче, проституцию нет смысла вообще запрещать. Во-первых, это лишние поступления в бюджет. Во-вторых, это конец теневому бизнесу. И те, кто это запрещает, они скорее за сохранение теневого бизнеса. Начиная от ментов, которые эти крышуют, и заканчивая политиками. Они заинтересованы в этих вот запретах, Исходя из этого, а всякие там дебилы там за традиционные ценности и всякие там бабульки христосанутые и прочее, это просто, знаете, как движение, которое управляемое движение вот этими же ментами и политиками, ну политиками, скорее всего, в большей мере. Так, алло. По этому номеру я перезванивала, оставили заявку на сайте детского сада. Я правильно звоню? У меня внук Владислав Цирулев, у него косоглазие, голова порватая. Сейчас он в детском саду, но его там дети обижают. Его девочка покусала недавно. И воспитатели говорят, лучше бы твои родители аборт сделали, там уродом называют. А у него просто косоглазие, понимаете? И голова порватая. О, боже. Простите, пожалуйста, как вас зовут? Как я могу к вам обращаться? Арчибальд Платонович. Я вас поняла. Ну, в общем, смотрите, у Цирулева голова порватая. Его еще мама застукала за то, что он это себя за половой орган трогал. Она его побила за это. У него голова порвалась. Это шутка какая-то? Какие шутки? Я вам, когда это познакомимся поближе, я вам фотографии предоставлю. У него реально косой глаз, и у него голова порватая теперь. Ну, интересно. Боже мой, еще раз. Архибальд? Арчибальд, это английское имя. Угу. Я вас поняла. У меня просто, да, некоторые предки были английскими лордами, перебрались еще от основателей Донбасса. Вы знаете, что Донбасс англичанами был основан, вот, и здесь остались. Что? Да, Донбасс не знали, разве что Луганск был англичанами основан. Но видите, как бы к чему кровосмешение приводит. У нас дело в том, что по традициям вот, можно было только с близкими родственниками. Там учился у нас Цирулев Владислав. Ну что же, от него уже не избавишься, вы же понимаете. Ну вот как бы это мы как с... Как еще раз внучка зовут? Еще раз. Владислав Цирулев. Цирулев, да, у него не английская фамилия, понимаю. Дело в том, что когда была ассимиляция, когда это паспорта, в общем. Смотрите, в 24-м году это из истории вам будет, возможно, интересно. Не-не-не, спасибо. Неинтересно, но я как бы... А сколько лет Владиславу, скажите, пожалуйста, лет-то сколько Владиславу? Лет, ну, смотрите, ему 4 годика, ну, выглядит на 2. 4 годика, она выглядит на 2. Да, угу. Да, у него это циррулез яичек, косоглазие и голова порватая. Это из-за того, что мы врачей спрашивали, смотрите, мы богатая семья, мы должны быть счастливы, мы должны, у нас богатство, у нас все есть. Но нет главного счастья, а счастье в чем? Я спрашиваю, а что с Владиславом такое, почему у него голова порватая, почему он таким родился? А он говорит, что врач говорит, что это из-за того, что я со своей родной сестрой в свое время согрешил. Поняла, а где живете-то? Сейчас мы в Москве, ну, понимаете? Я понимаю, а улица какая? Нет, подождите, смотрите. Вы не понимаете, дело в том, что я не могу говорить место жительства, потому что куда мы приезжаем, в итоге через месяц начинают орать еретики, ведьма, сжечь их, и за нами, и за Цирулева Владислава на него смотрят, и за нами люди с факелами бегают, с иконками и с крестами. Ну, и вы хотите, чтобы к нам тоже так приходили, или что? Нет, ну, и мы же платим, вы охранников наймете. У него, он настолько пугает других детей и соседей, что думает, что это не человек, а какой-то гомункул, как они говорят, гомункул или гомункул, как-то так говорили. Я это уточнял момент, это из чешской мифологии, и это еще встречается... А что думать про Казахстан? Тоже свергайте диктатора. На Надо начать смотреть Шария под это. Все. Да, здравствуйте. А тут вот храме Христа Спасителя и Матери Сырой Земли мужчина на алтарь нахезал. Ну, накакал. Как бы это было при верующих, при бабушках, при настоятеле храма во время службы. Цирулев Владислав меня зовут. Да, только смотрите, там будут... Когда приедут эти вот ваши сотрудники, учтите, что верующие будут тыкать в меня пальцем, но не верьте им, это кто-то другой сделал, я не хезал, это другой нахезал. Все понятно, да. Алло, это дьявол в меня вселился, и он нахезал моей задницей, чтобы вы учитывали, я не хезал. Да, мы уже все поняли, все, ждите. Да, это дьявол нахезал через мою задницу, да, я не хезал. Да, мы все поняли, да, конечно, сейчас снаряд направим. Вы дьявола арестуете? Лукавого? Конечно, куда же мы денемся-то? Да, добрый день, я хотел узнать, а вот крестным знаменем лечите ли цирулез яичек? Да нет, это магия какая-то, мы этим не занимаемся. Не магия, мне просто нужно осветить мой цирулез, чтобы он прошел. Ну, это же не магия, это надо Библию прочесть над ним, и чтобы он пропал, исчез. Как изгнать беса, экзорцизмом заняться, то есть цирулез изгнать. Я заплачу, то есть я могу вашему храму сколько захотите просто... Я затрудняюсь вам ответить. А вот если я приду, покажу цирулез, вот сможете ответить тогда? Ну, у нас мы не проводим такие обряды, они такие полумагические. Полумагические. А можно ли его в святую воду окунуть во время причастия? Вот, нет, нельзя. Нет, вы можете сами набрать святой воды и окропить. Так я ж не священник, оно не поможет. Надо, чтобы священник это сделал. А вы можете о цирулезе моем помолиться, да, вот все это сделать? Да. И диксакинг сделать. Что сделать? Ну, диксакинг. Ой, я даже не знаю, что это такое. Ну, вы же священник, вы должны знать. В семинарии не учат этому. Да. Алло, Андрюх, привет. Хотел тебе вот сказать, не бухай больше. Мы вчера Славика еле остановили. Он когда увидел, что ты без сознания, он тебе присунуть хотел. Без этого, я тебе не вру ничего, просто учитывай. Что у тебя вот коллеги разнорабочие могут такими вещами заниматься. Так что не бухай лучше. Это кто вообще? Меня Влад зовут, Цирулев. Мы вчера с тобой бухали, а ты так нажрался, как сволочь последняя. Ты именно лыков не вязал, понимаешь? И тут Славик смотрит и начал хуй потирать. И думает, тебе сейчас присунуть тупо. Мы его еле остановили. Ты вообще понимаешь, с кем говоришь, нет? Да, с Андрюхой говорю, да, знаю. Вот смотри. Так я в Свердловске нахожусь. Да просто тебе говорю, что тебе могут присунуть. За то, что ты вот это бухаешь, когда ты нажрешься. Тебе ты могут... гонишь, что ли? Кто? Андрюх, скажи, у тебя задница никогда на утро не болела? Ты в натуре гонишь, ты вообще с кем говоришь, блядь? Ты что быкуешь? Я в натуре сейчас, блядь, поднимусь нахуй на дыбы, блядь. Ты вообще с кем разговариваешь? Андрюх, подожди, я твой друган, Владислав Цирулев. Твой друг, нахуй. Я твой лучший друг, скажи мне, Андрюх, у тебя задница не болела утром? Давай так, ты просто, мне ничего не говорить не надо, просто сходи к проктологу и спроси, ебал ли тебя кто-то. Слушай, ты, блядь, тебе делать нечего, что ли? Да не, почему нечего делать? Ты просто... больной, что ли, ты? Ты, блядь, соображай, что ты говоришь. Мозгов, что ли, нету? Да не, я соображал, когда твою маму пялил. А иди нахуй, бля, гандон, бля. Ты выебу, бля, если еще раз позвонишь. Пидорас, бля. Ты же не должен так общаться, зачем ты орешь? Алло, зачем ты так разорался? Иди нахуй, бля. Да не, за что? Что нахуй, бля, гандон? Нахуй твоя жопа хороша. Все, ребят, давайте тогда. Пошел я. Какие, знаешь, группы подобие Короля и Шута. Ой, блядь, уже повылетало из головы, что я там знал. Что, Агата Кристи, ну, как бы ее можно слушать. И за одного человека и не слушать, и за другого. Много там ария, что еще там. Ну, арию я никогда не слушал. Гражданская оборона. Ха, Брэдер. Ха-ха-ха. Можно еще Брэдер забить. А, знаменитая аксиома Эскобара. Все, ребят, спасибо всем за поддержку. Чьи звонки вдруг я там забыл, завтыкал или прочее, вы мне напомните на следующем стриме. Вот, я уже, в общем, сделаю ваши заказы. По чьим заказам не удалось договориться. Все, всем спасибо, всем пока.